По восхищенному выражению его лица можно было судить, что то, что сейчас разыграется в зале ангелов, не обыкновенное начало банального придворного праздника, но нечто совершенно исключительное, до сих пор никогда не происходившее и самими небесами благословляемое. Легкая упоительная мелодия сальтареллы уже основательно растопила лед и проникла танцующим в кровь, словно вино разожгла огнем их лица, так что теперь им представлялось, будто мир прелестен, а жизнь исполнена блаженства, и все, что совершается, совершается в ритме сальтареллы. Все хорошо, и все в полном порядке, потому что нет ничего приятнее и желаннее, чем танцевать сальтареллу. Танец не прекращался, и никто не заметил, как герцог с герцогиней покинули круг и направились к своему возвышению. При этом герцог, находясь в добром расположении духа, остужал разгоряченное лицо веером, который попросил у герцогини жены. Петр тоже был опьянен сальтареллой, и, по правде сказать, далек от того, чтобы с горьким смехом упрекать себя за тот взгляд, который он по собственному выражению осмелился поднять. И все ему представлялось легким и доступным, словно в блаженном сне. Мотив легкости и доступности настойчиво овладевал его мыслью, и он включил его в поток своих дальнейших словоизлияний. «Да-да, именно на что ты отважился поднять взгляд?» — задаю я себе вопрос. «И однако сама легкость, с какой я поверяю вам свое чувство, свидетельствует, что вопрос этот, продиктованный разумом, неискренен и фальшив, ибо все, что естественно, совершенно и легко. И из этого я рискнул сделать вывод, будто все, что легко, есть и верно, и правильно». «Превосходно! Вот это мне нравится!» — согласилась принцесса. «А тут я угадываю теоремы своих наставников. Если А равно Б, а Б равно С, то А равняется С. Образцовый и достойный похвалы пример того, как объясняться в любви с помощью аристотелевых силлогизмов». «Аристотель не выдумывал этих силлогизмов, но выводил их из жизни природы», — парировал Петр. «А я, принцесса, изъясняю своей любви с такой же легкостью, с какой птица взлетает над лесами или с какой горячий источник бьет из земли. Я не случайно, а умышленно привел эти два сравнения, потому что любовь и Зотта — это не рядовое явление, но сверхъестественное. Любовь — это сама реальность, ибо в ней полнее и увлекательнее всего соединяется начало света, коему мы с радостью подчиняемся, и начало тьмы, что повергает нас в ужас. Она возникает в неведомых глубинах и на небесах, из впечатлений ясных и внятных, и из таинственных порождений души. Впервые в жизни Зотта я ощущаю, что такое любовь, и вдруг разом узнаю о ней все, потому что любовь не поддается изучению. Любовь не исследуют. Любовь воспринимает непосредственно как красоту. Она не подвластна разуму. Она выше, чем разум. Мы и любовь тождественны лишь в той мере, в какой влюбленный имеет право сказать: «Любовь — это я сам, и каждый, кто любит, — это любовь». «Я люблю вас, Изотта, и молю, верьте мне так, как вы верите звону колокольцев стада, возвращающегося с пастбища, жужжанию золотистых пчел, неслышному шагу лани, идущей на водопой, или же тому, что над нами раскинулся небосвод, и земля держит наши шаги, или тому, что вы женщина, —